Глава 6. На суде Хильдебрандт держался спокойно и с достоинством. На вопрос, признаете ли вы себя виновным, он ответил коротким: «При чем тут?» И, наклонившись к молодому защитнику, быстро зашептал: «Что значит виновен? Когда начальство велит, так исполняют. Они говорят, провокация. Вы думаете, это приятно, когда бьют по морде или когда нечего кушать? Это же, я вам говорю, совсем неприятно, когда бьют по морде или когда нечего кушать». «Хорошо», — сказал молодой адвокат, — «мы примем к сведению». И только когда вынесли оправдательный приговор приставу, а Хильдебранда и его шурина приговорили к арестантским ротам, Хильдебрандт съежился, потускнел и зашептал: «Оригинально. Значит, мы же еще и виноваты. Но так разве не факт, что таки нужна всеобщая, прямая, равная и тайная?»